Глава 16. Мазнув по мне мимолетным взглядом, она поднялась с дивана и, с трудом удержав равновесие, медленно поднесла руки к лицу. Секунд 10 Джиэлит внимательно разглядывала свои пальцы, а затем быстрым шагом подошла к входной двери и распахнула ее настежь. Подняв голову, она нашла взглядом висящее над крышами домов солнце, несколько раз глубоко вздохнула и замерла. «Привет», – тихо произнес я. Джиэлит не ответила. Пожав плечами, я сунул в зубы трубку и закурил. Больше ничего говорить не хотелось. Мне было сложно даже представить то, что она сейчас чувствует. Да, возможно, моя жена наделена силой великого демона. Да, она дочь правителя огромной страны и одна из тех, кто по силе не уступает богам. Но мне все равно пока сложно это осознать. Я воспринимаю ее как 20-летнюю девчонку. Девчонку, которой довелось пережить столько, что даже страшно представить. Пытки. Почти трехвековое заточение с постоянным ожиданием окончательной смерти. Да только за прошедшую неделю она дважды оказывалась на краю, без возможности хоть как-то повлиять на свою судьбу. И ни разу не потеряла лица. Это нереально и невозможно. Но, опровергая все эти истины, невозможно, сейчас стоит в дверях и, не отрываясь, смотрит на бледно-желтое зимнее солнце. Она не видела его 280 лет, и я не собираюсь ее от этого занятия отвлекать. Молчание длилось минут 5. Тихо журчал в прихожей фонтанчик. Какие-то демоны внимательно смотрели на меня с настенных картин. Наконец, Джиэлит обернулась и, зайдя в дом, окинула меня оценивающим взглядом. Так покупатели оглядывают на рынке, выставленных на продажу лошадей. Карман реальности порой изменяет внешность до неузнаваемости. Приподняв правую бровь, с некоторой иронией в голосе произнесла она. «Но к тебе, черный, это не относится. И меня вполне устраивает этот факт». «Это ты меня только что так своеобразно похвалила?» Поднявшись с дивана, усмехнулся я. Переход вытянул из меня все силы. Не обратив на мои слова никакого внимания, продолжила она. «Внешность изменить я сейчас не смогу, поэтому тебе придется довольствоваться тем, что есть». «Меня вполне устраивает и эта внешность», – пожал плечами я. «Если устраивает, тогда…» Джиэлит посмотрела на ведущую в соседнюю комнату дверь. «У них тут, наверное, есть подходящие кровати. Все свои обещания я привыкла выполнять». «А еще ты обещала слушаться меня». Я проследил за ее взглядом и отрицательно покачал головой. «Этим мы займемся, когда я тебя освобожу окончательно. А на сегодня у меня несколько иные планы». Я взял девушку за руку и направился к открытой двери. Взгляд, который она бросила на меня, иначе как странным, не назовешь. Ну да, она привыкла, что все мужчины вокруг только и мечтают затащить ее в постель. Что ж, будем ломать стереотипы. Хотя чувствую, потом мне все это аукнется. И не один, думаю, раз. Ну да ладно, как-нибудь переживу. «Куда мы идем?» Не глядя в мою сторону, поинтересовалась Демонесса. Руку из моей руки она вынула, и сейчас просто шла рядом, с нескрываемым любопытством, оглядываясь по сторонам. «Вот придем, тогда и узнаешь». Я улыбнулся и, проследив за ее взглядом, добавил. «Нетал красивый город. Ты ведь никогда в нем не была?» Джиэлит ничего не ответила. И мы еще минут 5 шли молча, пока я не заметил на углу одной из улиц вывеску цветочного магазина. «Подожди меня тут 2 минуты». Попросил я жену и зашел в раскрытую дверь. Поморщившись от густого цветочного аромата, я попросил у пожилой торговки 17 крупных тюльпанов, которые стояли справа от прилавка в небольшом ведерке с водой. 17. Как ни крути, это счастливое для меня число. Именно то обновление подарило мне все, чем я сейчас обладаю. Волшебную сказку. Да, страшно подумать, сколько всего еще предстоит и кем я в итоге стану. Но эту реальность... «Я не поменяю ни на что», – думал я, глядя, как пожилая демонесса отсчитывает мне положенное количество ярко-алых цветов. «Тюльпаны. Я ни в России, ни в Америке не признавал никаких других цветов, кроме, пожалуй, полевых. Все эти розы, гвоздики и лилии с герберами мне не всегда казались сделанными из пластмассы. И только тюльпаны – по-настоящему живые цветы. 8 марта – приятный скрип свежесрезанных стеблей и ни с чем не сравнимый легкий цветочный аромат. Я с некоторой грустью улыбнулся, вспоминая холодную московскую весну. Взял у торговки цветы и, отмахнувшись от сдачи с уплаченного золотого, вышел на улицу. Вообще, цветы в мире Аркона – это обычный алхимический и кулинарный реагент. Или элемент декора помещения. Местные и не подозревают, что их можно просто друг другу дарить. А все эти цветочные магазины введены только для игроков. Нет, клумбы и цветники есть практически во всех городах. А у эльфов обеих расцветок к цветам вообще отношение особое. Но вот дарить их друг другу не догадались. Я вообще удивился, что в свалившихся на этот мир реалиях этот магазин еще существует. В плане, где, кроме меня, нет ни одного игрока. Впрочем, себя игроком я уже не ощущаю ни разу. Так вот получилось. «Зачем тебе это?» Поинтересовалась жена, которая с момента моего ухода так и не сдвинулась с места. «Это не мне». Улыбнулся я. «Это тебе». «Мне?» На лице Джиэлит мелькнуло непонимание. «Зачем мне эта трава?» «Это цветы», уточнил я. «Они красивые, и в том мире, из которого я сюда пришел, их принято дарить своим женщинам». «Хорошо». Пожала плечами она и взяла у меня букет. «Раз принято». До свечи мы добрались минут за 15. По дороге не разговаривали. Джиэлит несла букет бутонами вниз. Я на эту тему не заморачивался. «Подари мне кто в том мире банку с марганцовкой или вешалку для одежды, а именно так она воспринимает мой подарок», я бы тоже не задумывался, какой стороной вверх это нести. Эти цветы, они для меня, как какой-то ритуал. Нет, обычно я на эту тему с женщинами не заморачивался. Это с обычными женщинами. А мою жену обычной не назвать. С этими мыслями я и зашел на знакомый мне постоялый двор. «Да, это именно то, о чем ты подумала», — пояснил я, заметив, как Демонесса с интересом рассматривает сооруженную на крыше трактира композицию, и, не вдаваясь в подробности, потянул ручку входной двери на себя. Зайдя внутрь трактира, я на мгновение испытал культурный шок. Около барной стойки, скрестив руки на груди, в черном фраке, с серьезным видом стоял Герет. «Герет во фраке и белой сорочке!» Нет, не то чтобы на сотнике плохо сидел этот необычный прикид, но тем не менее. В своей записке я подробно расписал то, что мне нужно, но о фраке, рубашке и бабочке речь там не шло даже близко. Я просто не мог даже предположить, что у матерого душегуба может найтись сей элемент гардероба. В остальном все, как мы и договаривались. В трактире пусто, столик у окна застелен белоснежной скатертью, на нем столовые приборы, пара бутылок, бокалы и ваза с водой для цветов, которые я уже тогда планировал купить. Для завершения композиции не хватает только свечей, но в полдень в хорошо освещенном трактире свечи выглядели бы глупо, поэтому сегодня обойдемся без них. «Добрый день!» Кивком поприветствовал нас бывший трактирщик и жестом указал в сторону застеленного скатертью столика. «Проходите, горячее будет подано через 10 минут». Закончив свою речь, он еще раз кивнул и скрылся за дверью кухни. А я, немного растерянно покачав головой, взял с любопытством озирающуюся по сторонам Джиэлит за руку и повел к столу. Отодвинув ей стол, я дождался, пока она сядет, и, забрав у нее букет, поставил в стоящую на столе вазу. «От греха. А то от моей женушки станется засунуть их бутонами вниз», — хмыкнул про себя я и сел напротив. «Вино? Бренди?» Чуть склонив голову, поинтересовался я у жены. Джиэлит взяла одну из бутылок в руки, посмотрела на выплавленные на темном стекле буквы и улыбнулась. Впервые за сегодняшний день. «Эртанское, сухое красное и лакийские бренди. Поставив бутылку на стол, покачала головой она. «У тебя, черный, хорошая память». «Не жалуюсь», — улыбнулся ей я и разлил по бокалам вино. «Градус лучше не понижать», — помнил я еще по прошлой жизни. И хотя в мире Аркона эта истина не очень-то и работала, я все равно старался следовать старым привычкам. Разлив вино, я взял свой бокал и перевел взгляд на сидящую напротив Демонессу. «Мне сложно представить, каково тебе там, но я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы поскорее тебя оттуда вытащить». Тихо произнес я, коснулся ее бокала своим, и едва слышный мелодичный звон словно засвидетельствовал мое обещание. Джиэлита ничего не ответила, она просто кивнула, сделала небольшой глоток вина и на мгновение закрыла глаза, словно вспоминая давно забытый вкус. За столом снова воцарилось молчание. Лишь было слышно, как потрескивают горящие в камине дрова, и где-то на улице плачет ребенок. Не то чтобы мне хотелось о чем-то поговорить, но все равно я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Прийти с красивой подругой в ресторан, чтобы просто помолчать. С другой стороны, откуда мне знать, что она сейчас чувствует? Каково оно вновь ощутить себя живой? И нужны ли вообще сейчас какие-то слова? Повисшую тишину нарушил вернувшийся Герит. Демон элегантно поставил на стол две тарелки с дымящимся мясом, несколько розеток с соусами и большое блюдо сырых овощей. «Маринованное в белом артанском вине мясо молодого яка», – прокомментировал он. «Насчет гарнира указаний не было, поэтому я решил на свой страх и риск подать овощи. Приятного аппетита!» С этими словами демон едва заметно мне подмигнул, кивнул и сказав: «Если понадоблюсь, зовите». Удалился. Посмотрев ему вслед, я перевел взгляд на жену и натолкнулся на ее встречный и внимательный. Точно так она смотрела на меня, когда я за руку выводил ее из фиалки. Не сводя с меня темно-оранжевых глаз, она отрезала себе маленький кусочек мяса, отправила в рот и медленно прожевала. «Ты странный демон, князь. Вместо того, чтобы заняться сексом, ведь так у вас человеков называют Саития, ты привел меня сюда», — задумчиво произнесла она. «Хотя ты совсем уже не человек. Истинной крови в тебе не меньше, чем в некоторых выходцах из нижнего плана. Вот только ведешь себя, как он. Да, я сейчас практически без сил, но это ничего не значит. Я вижу, что ты хочешь этого, но... Почему мы сюда пришли?» «Ну, насчет секса, это еще бабушка надвое сказала». Пожал плечами я. «Какая еще бабушка?» Во взгляде Джиэлит мелькнуло удивление. «Там, откуда я сюда пришел, так говорят, когда неизвестен результат предполагаемого действия», — пояснил ей я. «К тому же этого самого Саития, как выражается у вас, у тебя самой еще не было ни разу. И не факт, что первый раз оно тебе бы понравилось. А вот мясо и вино нравится точно. Ты сама мне об этом говорила. Так что считай, что я просто хотел сделать тебе приятное». «Ладно, хорошо», – кивнула Демонесса. «Но почему ты тогда постоянно молчишь? Или в том мире, откуда ты пришел, в светском обществе не принято развлекать женщин разговорами?» «Так», – замялся я. «Мне казалось, что не стоит тебе мешать думать о своем. Ты же столько времени была всего этого лишена», — добавил я, широким жестом обведя все вокруг. «И что?» Джиэлит сделала небольшой глоток вина и, подняв брови, удивленно посмотрела на меня поверх бокала. «Ты же вытащишь меня отсюда? Ты обещал. Это не повод сидеть и молчать». «Однако...» «Я тут заморачиваюсь на тему ее мировосприятия, а оказывается...» «Вот иди и пойми этих женщин. Тут обычных-то не понять, а уж эту...» «Ты постоянно упоминаешь о своем мире, но в прошлый раз ты слишком мало о нем рассказал», — продолжила Демонесса. «Об этих странных зданиях и летающих по воздуху бессмысленных металлических коробках». «Почему бессмысленных?» — улыбнулся я, а про себя подумал. «Ага, мало я рассказал. Как же? Кто-то просто очень хотел меня тогда слушать». Зачем летать по воздуху, если проще и быстрее перемещаться порталом? Логично, пояснила она. Они не только для перевозки пассажиров нужны. Начал было я, но, заметив иронию в ее глазах, махнул рукой. Ладно, слушай. Я рассказывал и ел. К слову, мясо и впрямь оказалось шикарным. Конечно, говорить во время еды не совсем культурно, но раз уж выдалась возможность пообщаться с женой, и девушка сама этого захотела, то какая тут нахрен культура? Мой рассказ длился часа полтора. Причем на этот раз жена не молчала, а задавала вопросы по интересующим ее темам. Я рассказал обо всем. О том, что этот мир раньше для меня и таких, как я, был игрой. О сестре, Максе и пророчестве. Собственно, о пророчестве я уже упоминал в прошлых разговорах, но, походу, в те разы она меня совершенно не слушала. «А как ты собираешься попасть к моему отцу?» – поинтересовалась она, когда мой рассказ подошел к концу. «Хм, я как-то об этом еще не задумывался. У меня последнее время такая веселая жизнь, что некоторые решения приходится принимать по факту». Вытащив из сумки трубку, пожал плечами я. «Не хочу, чтобы кто-нибудь знал о тебе, но есть же, наверное, какие-нибудь законные способы». «Указ о варварских князьях, утвержденный моим отцом лет за 300 до моего рождения. Насколько мне известно, Лакея тогда серьезно пострадала от набега объединенных варварских племен». Джилит кивнула настоящую на столе бутылку и продолжила. «Всего этого можно было бы избежать, но...» В общем, сейчас каждый варварский князь раз в году может в канцелярии потребовать встречу с верховным владыкой, и его просьба должна быть в течение 2 недель удовлетворена. «Ну вот, чем не выход?» Начал было я, но девушка меня оборвала. «В твоем случае встреча с отцом, скорее всего, состоится на следующий день. Слухи об убийстве владыки Руалта уже достигли его ушей. Владыки гибнут не каждое столетие. Поэтому ты, по меньшей мере, будешь ему интересен». «А как этот указ называется?» – спросил я про себя, подумав, что мне придется быстро и доходчиво объяснить верховному владыке Алкмены причину и обстоятельства смерти его подданного. А то как бы не пришиб ненароком, не разобравшись. С него станется. «Ты думаешь, я помню название всех указов, которые подписывал мой отец?» – усмехнулась Демонесса. «Поверь, есть науки гораздо более интересные, чем история государства. Хорошо, что я вообще об этом указе вспомнила». Заметив мою улыбку, она нахмурилась и пояснила. «Не волнуйся, в канцелярии правителя знают, что к чему. Так что на месте со всем этим и разберешься». Мы поболтали еще примерно с полчаса на разные отвлеченные темы. И подошло время уходить. Обряд должен был завершаться там, где начинался. Впрочем, Джейлит заверила меня, что его завершение пройдет для меня безболезненно. Спасибо и на том. До фиалки добирались молча. Девушка с букетом в руках шла рядом со мной. Несла она их также, бутонами вниз. Но уже тот факт, что она не забыла их в свече, безмерно меня порадовал. Салон по-прежнему пустовал. Не зная, что сказать, я просто сел на диван и стал ждать окончания этого 4-часового действа. Вроде все прошло хорошо, но на душе у меня скребли кошки. На том кусочке души, которая оставалась человеческой. Словно почувствовав мое настроение, Демонесса села со мной рядом и взяла меня за руку. «Спасибо за цветы, черный!» Тихо произнесла она, затем ее тело дернулось и обмякло. Я молча подобрал с пола рассыпавшиеся тюльпаны и, грустно усмехнувшись, положил их в декоративный фонтанчик. «Может, у девчонок найдется для них ваза?» «Ты как там?» – мысленно спросил я жену. «Как всегда», – спокойно ответила Джейлит. «Это и передай, что я помню. Пусть ждет». «Так и сказать?» – переспросил я, и ответа уже не дождался. Минуты через 3 очнулась Дара. Поднявшись с дивана, она медленно поднесла к глазам кончик своего хвоста. Затем перевела на меня взгляд и низко склонила голову. Говорить не хотелось. Я просто передал ей то, что сказала мне жена, попросил позаботиться о цветах и покинул помещение. По дороге в свечу меня застал дождь. но шага я не ускорил. Тоска. Я уже привык считать Джейлит своей. И вот сейчас я снова один. Нет, есть Герит, Корт, Триис и мои демоны. Но все это немного не то. С ними со всеми я вряд ли когда-нибудь буду так же откровенен. «Ладно, проехали!» — хмыкнул я и повернул на знакомую улицу. «Завтра в полдень к Астароту, и уже вечером я надеюсь попасть в Исхарту. Скорее бы уже! Что-то затянулся мой путь наверх, пора уже отсюда выбираться!»